Глава 27. Разбудили меня звуки стрельбы. Гремело вдалеке, но кровать все равно тряслась. Я мгновенно оделся и застыл в нерешительности посреди комнаты. Ни подвала, ни бомбоубежища. Куда бежать? На первый этаж? На улицу? Перспектива болтаться под открытым небом не очень прельщала. Но 4, а то и 5 этажей над головой – защита это или потенциальная груда развалин. Светало. Едва минуло 6. Стараясь подавить совершенно абсурдный страх перед снайперами, да не станет никто стрелять ни с той, ни с другой стороны, я осторожно подошел к окну. В воздухе, уходя вершинами в небеса, висели 5 колонн белесого дыма, точно обленившиеся торнадо. Я запросил у Сизифа вид поближе. Он пошарил по локальным сетям. Десятки людей уже прислали им материалы. Рифы самопроизвольно восстанавливаются и не горят, но снаряды, должно быть, были начинены какими-то химикатами. Судя по тому, что здания не взорваны, а просто провалились в образовавшиеся в грунте пустоты, действие их не ограничивалось механическим разрушением и высокими температурами. Вряд ли внутри кто-нибудь выжил. Но и близлежащие улицы выглядели ничуть не лучше. Погребены под многометровым слоем меловой пыли. Расположившиеся лагерем вокруг отеля люди ни малейших признаков удивления не выказывали. Половина уже упаковалась и снялась с места, остальные снимали палатки, сворачивали спальники и одеяла, разбирали плиты. Плакали дети. Толпа была заметно напряжена. Но никого не затоптали. Пока. Дальше на улице я увидел медленно движущийся плотный поток людей. Они уходили на север, прочь от центра города. Я ожидал чего-то безмолвного, смертоносного. В конце концов, в Вингенюите сидят биоинженеры. Но надо было раньше догадаться. Чем еще должен быть ознаменован приход анархии в безгосударство, как не градом взрывов, оседающими в клубах пыли домами толпами беженцев? Наемники заброшены сюда не за тем, чтобы полностью взять в свои руки контроль над островом. Они здесь, чтобы доказать, что любое сообщество пиратов обречено на гибель в пучине вполне телегеничной смуты. Звуки стрельбы слышались откуда-то с востока, уже ближе. С потолка дождем сыплется побелка. Угол полимерного оконного стекла выскочил из рамы и свернулся точно сухой лист. Скрючившись на полу, я прикрыл руками голову, проклиная себя за то, что не улетел с Дегроат и Массалы, а Акили за то, что не ответил на мое послание. Но почему я все никак не могу примириться с фактом, что ничего для Кували не значу? Я был полезен в борьбе. Защищал Массалу от антропокосмологов-отступников. Помог докопаться до истины, скрывающейся, возможно, за отчаянием. Но теперь, когда вот-вот грянет великая информационная чума, стал не нужен. Дверь распахнулась. В комнату вошла немолодая фиджийка. Служащие отеля ходят в униформе, но мне кажется, прежде я ее уже видел в здании за работой. «Мы эвакуируем город», — отрывисто бросила она. «Возьмите с собой все, что сможете унести». Пол больше не сотрясался, но я не твердо поднялся на ноги, не вполне уверенный, что расслышал ее правильно. Одежду свою я уже упаковал. Схватив чемоданы, я вслед за женщиной вышел в коридор. Мой номер располагался сразу за лестницей. Служащая направилась к следующей двери. «А вы проверили?» Я указал на другую половину коридора, комнат 20. «Нет». Мгновение она колебалась, стоит ли доверять мне выполнение столь ответственной задачи. Потом все-таки снизошла. Протянула свой общий ключ, скопировала с него на мой ноутпад инфракрасную метку. Чемоданы я ставил у лестницы. Первые 4 комнаты были пусты. Выстрелы грохотали все чаще, в основном, слава богу, вдалеке. Поднося ноутпад к замкам, одним глазом я косился на экран. Кто-то сводил воедино все сообщения о разрушениях и наносил на карту города. К этому часу было разрушено 21 здание, большей частью многоквартирные жилые дома. Если бы стояла задача уничтожить стратегические объекты, они, без сомнения, были бы уничтожены. Может быть, основные звенья городской инфраструктуры намеренно обходят стороной. Берегут для марионеточного правительства, которое водворится после нашествия второй волны оккупантов, спасителей острова от анархии. А может, цель – просто сравнять с землей как можно больше жилых зданий, выгнать как можно больше народу в пустыню. В одной из комнат я нашел Лоула Паркера, журналиста «Атлантики», которого видел на пресс-конференции Массалы, дрожащим, скрючившимся на полу. Точь-в-точь таким же несколько минут назад увидела меня служащая отеля. Он быстро пришел в себя. Новость об эвакуации принял, по-моему, едва ли не с благодарностью. Будто только и ждал, чтобы кто-то сказал хоть что-то определенное, пусть даже этот кто-то и сам ситуацией не владеет. Я обошел еще комнат 10-12, оповестил еще 4, то ли журналистов, то ли ученых, ни одного знакомого лица. По большей части они уже упаковали вещи и ждали, чтобы кто-нибудь сказал, что делать дальше. Ни один не задумался, а разумны ли передаваемые мной указания. Мне и самому до смерти хотелось побыстрее выбраться из-под бомбежки, но при мысли о покидающих город миллионных толпах становилось страшновато. За последние 50 лет все самые крупные катастрофы так или иначе были связаны именно с уходящими из зон военных действий беженцами. Может, стоит испытать судьбу, сыграть с бомбами в русскую рулетку. Последним по коридору, как подсказывала симметричная архитектура здания, располагался люкс, зеркальное отображение номера Массалы и Дегроот. Я отпер замок копии ключа, но дверь оказалась на цепочке. Я крикнул в щель. Никакого ответа. Попробовал поднажать плечом. Прибольно ударился, но дверь не поддавалась. Обливаясь потом, я двинул по цепочке ногой. От боли потемнело в глазах, швы едва не разошлись, зато сработало. Под окном, распростершись навзничь, лежал Генри Бутса. Я подошел в полном смятении. Да разве в таком хаосе дозовешься помощи? На нем был красный бархатный банный халат. Волосы влажные, будто только что из душа. Биологическое оружие экстремистов? Добрались в конце концов. Или просто сердечный приступ в результате вызванного бомбежкой шока? Ни то, ни другое. Халат был пропитан кровью. В груди зияла пулевая рана. Снайперы ни при чем. Окно цело. Присев на корточки, я прижал два пальца к сонной артерии. Мертв. Но еще теплый. Я зажмурился. Заскрипел зубами, стараясь не закричать от отчаяния. Сколько пришлось провернуть, чтобы вывести с острова Массалу? А Бутса мог бы спастись без труда. Пара слов, признание допущенной в работе ошибки, и был бы жив. Так просто. А, впрочем, нет, шалишь. Не гордость убила его. Он имел право упорствовать, имел право защищать свою теорию, верна она или нет. Он умер лишь по одной причине. Какой-то полуумный антропокосмолог принес его в жертву химерам трансцендентальности. Во второй спальне я обнаружил двоих охранников у мужчин. Один полностью одет, другой, видимо, спал. Обоим, судя по всему, выстрелили прямо в лицо. Я был в шоке. Не дурнота накатила, а какое-то оцепенение. Но, наконец-то, пришел в себя и начал снимать. Может быть, в конце концов состоится суд, а если через минуту отель превратится в груду развалин, больше никаких доказательств не останется. Крупным планом снял трупы, потом прошел по комнатам, снимая все без разбору, в надежде запечатлеть как можно больше деталей, чтобы впоследствии можно было полностью восстановить обстановку. Дверь ванной оказалась закрыта. А вдруг, мелькнула идиотская надежда, был четвертый, свидетель, но ему удалось спрятаться. Я подергал ручку, готов был уже прокричать что-то подбадривающее, когда сквозь оцепенение до меня наконец дошло, что означает цепочка на входной двери. Несколько секунд я стоял, не шелохнувшись, не в силах поверить, а потом испугался. Я боялся двинуться, потому что услышал дыхание. Тихое, неглубокое, но очень ровное. Будто кто-то пытался совладать с собой. В нескольких сантиметрах от меня. Я не мог отпустить ручку, пальцы намертво свело. Я положил левую ладонь на прохладную поверхность двери, примерно там, где могло находиться лицо убийцы, словно надеясь прощупать его контуры, измерить расстояние от кожи до кожи, услышать, как вибрирует, будто крича, каждое нервное окончание. Кто он? Кто убийца? Кто сумел заразить меня рукотворной холерой? Какой-нибудь незнакомец, мимо которого я прошел в транзитном зале в Пномпене? Или в запруженном народном универмаге в Делийском аэропорту? Сидевший рядом со мной на последнем участке полета полинезийский бизнесмен? И дранили? Меня трясло от ужаса. Еще секунда-другая и готова. Пуля в черепе. И все же какой-то частью своего существа я отчаянно желал открыть дверь и увидеть. Я мог бы передать это в сеть в живом эфире и уйти в мир иной, совершив блистательное разоблачение. Снова прогремел взрыв, совсем близко. От ударной волны здание содрогнулось с такой силой, что дверь едва не соскочила с петель. Я повернулся и бросился бежать. Путь из города оказался тяжким испытанием, но, наверное, по-иному и быть не могло. Здесь в толпе было заметно, что все до единого не меньше меня охвачены ужасом. Всех одолел приступ клаустрофобии, всем не терпится двигаться быстрее. И все же люди хранили упрямое, вызывающее терпение. Процессия ползла вперед, как новичок-канатоходец, размеряя каждое движение, обливаясь потом от напряжения, обмирая от страха и обуздывая страх. Где-то надрывно плакали дети, но взрослые вокруг меня, когда стихал грохот очередного сотрясающего землю взрыва, говорили осторожным шепотом. «Вот-вот», — замиранием сердца ожидал я, «рядом с нами обрушится здание, погребая сотню людей под обломками и повергая еще сотню в паническое бегство». Но мы благополучно миновали дом за домом, и по прошествии 20 мучительных минут полоса бомбежки осталась позади. Процессия все шла. Долго, еще скучившись как стадо, двигались мы плечом к плечу. Не замешкаться, не остановиться, только шагать, шагать, но выйдя за пределы густо застроенных предместий и очутившись в промышленной зоне, где между складами и заводами тянулись обширные пустыри, смогли вздохнуть свободнее и нарушить строй. Плотная толпа рассеивалась, и я разглядел вдалеке, в головах колонны, полдюжины квадроциклов и даже движущийся электрогрузовик. К тому времени мы шли уже около 2 часов, но солнце стояло еще невысоко. Теперь, когда люди двигались не так скучно, нас овевал прохладный ветерок. Настроение понемногу поднималось. Несмотря на масштабы исхода, настоящих стычек я пока не видел. Самое худшее, что довелось мне наблюдать, это муж и жена, громогласно обвиняющие друг друга в неверности. Они были в ярости, но тем не менее шагали бок о бок и несли за углы завернутый в оранжевую палаточную ткань узел с пожитками. Эвакуация явно была отрепетирована, или, по крайней мере, широко и детально обсуждалась задолго до вторжения. Гражданская оборона, план Д, отход на побережье. И эта тщательно спланированная эвакуация с палатками, одеялами, питающимися от солнечных батарей плитами, не воспринималась здесь как катастрофа. А ведь почти в любом другом месте ее восприняли бы именно так. Мы приближались к рифам и океанским фермам, основному источнику пищи на острове. Протянуть сюда трубопровод с пресной водой и канализационные отводы было совсем несложно. Если бы самым мощным оружием массового уничтожения в современных войнах были жизнь под открытым небом, голод, обезвоживание и болезни, население без государства оказалось бы перед всеми этими бедствиями во всеоружии. Одно беспокоило. Бандиты наверняка все это прекрасно понимают. Если с целью бомбежки было выкурить нас из города, они должны отдавать себе отчет, что это не такая уж суровая напасть. Может, рассчитывают, что выборочных съемок исхода будет достаточно, чтобы подтвердить перед всем миром политическую несостоятельность без государства. И тогда, без всякого сомнения, сниму я голодающих и больных дизентерией или нет, позиции стран, выступающих против бойкота, станут куда более уязвимы. Только меня не оставляло жутковатое подозрение, что Ingenuity не удовольствуется выдворением тысяч людей в палаточные городки. Отснятый в номере Бутса материал, я, снабдив соответствующими комментариями, отослал в ФБР и в головной офис охранной фирмы в Суве, чтобы оповестили семьи погибших и развернули расследование, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах. Посылать копию в Зринет я не стал. Не столько из уважения к скорбящим родственникам, сколько из нежелания выбирать. Признавать ли перед Лидией, что я скрыл некие факты о Массале и антропокосмологах, или подать преступление так, будто я и понятия не имею, почему был убит Бутса. Так ли, эдак ли, как ни крути, облажался я по полной программе. И все же, по возможности, хотелось оттянуть неизбежное еще хоть на пару деньков. Наш неспешный поход продолжался уже 3 часа, когда вдалеке замаячило многоцветное пятно. Как выяснилось вскоре, впереди на несколько километров раскинулся мозаичный узор из обширных ярко-зеленых и оранжевых квадратов. Но вот осталось позади центральное плато. Местность полога понижалась к побережью. То ли из-за того, что дорога шла под уклон, то ли просто путешествие подходило к концу, но идти стало легче. Спустя 30 минут шагавшие рядом люди остановились и принялись ставить палатки. Я присел на чемодан, перевел дух, потом, повинуясь чувству долга, снова начал снимать. Отрабатывались ли заранее действия на случай эвакуации, нет ли, но сам остров, казалось, вовсю помогал беженцам. То, как устраивали лагерь, больше напоминало процесс установки недостающих деталей в какую-то хитроумно сконструированную машину. Палатки выглядели логическим завершением пейзажа. Голая известковая поверхность будто испокон веков была предназначена именно для этого. Действия четки и отлажены. Ничего похожего на отчаянные попытки соорудить импровизированный бивак в чрезвычайных обстоятельствах. Достаточно капли сигнализирующего пептида, и тут же вгрызутся скалы, прорывая путь к укрытым под землей водопроводящим магистралям мириады литофилов. Понаблюдав за установкой насосов, после 3-го я научился распознавать зеленовато-голубые спиралевидные прожилки, обозначающие наиболее удобные для устройства колодцы в участке. С канализацией пришлось повозиться подольше. Туннели были шире и глубже. Точки подсоединения дальше отстояли друг от друга. Какой контраст с сумасшествием Неда Ландерса, миллионера, собиравшегося выжить, питаясь автомобильными покрышками. Та же биотехнологическая автономия, но без крайностей и паранойи. Надеюсь, что работавшие десятилетия назад в Ingenuity калифорнийские анархисты, отцы-основатели без государства, дожили до сегодняшнего дня и имеют возможность воочию убедиться, как исправно их детище служит своему назначению. К полудню, когда над подающими воду насосами раскинулись ярко-синие навесы, над отхожими местами красные палатки и даже примитивный пункт первой помощи соорудили, я, кажется, в полной мере уяснил себе, что имела в виду врач, когда советовала не считать себя прозорливее местных жителей. Я посмотрел карту разрушений города. Ее больше не обновляли, но согласно последним зафиксированным данным, свыше 200 зданий, в том числе и наш отель, были разрушены. Быть может, технолиберации и не под силу приспособить для жизни неприступные скалы континентов, как приспособила она крошечное безгосударство. Но в мире, претерпевшемся к зрелищу утопающих в грязи, задыхающихся от пыли убогих лагерей беженцев, непривычный вид этого городка пиратов, куда убедительнее самых мирных сцен повседневной жизни острова, свидетельствовал в пользу пренебрежения общепринятыми нормами законодательства в области генной инженерии. Отсняв все, что попадалось на глаза, я отправил материал в отдел новостей Зринет, сопроводив его текстом, который, как я надеялся, несколько завуалирует обратную сторону медали. Чем менее драматично положение анархистов, тем меньше шансов всколыхнуть в массах ответную волну возмущения вторжением на остров. У меня не было ни малейшего желания дискредитировать безгосударство, дуть в одну дуду с комментаторами, с умным видом рассуждающими о том, что оно с самого начала было обречено на гибель. Но если ради искры интереса в обывательских умах придется разразиться панегирикам, а потом из-за этого начну что ни день громоздиться тысячи трупов, не нужен мне такой сюжет. Первый прибывший с побережья грузовик с провиантом опустил, еще не добравшись до нас. Однако к 3 часам пополудни, после 6-го рейса, поблизости от одного из качающих воду насосов установили 2 шатра и начали сооружать импровизированную столовую. 40 минут спустя я уже сидел на складном стуле под сенью солнечной батареи, держа на коленях миску дымящегося рагу из морских ежей. Вокруг утоляли голод еще с десяток человек, которым пришлось бежать из города, не прихватив собственной кухонной утвари. Подозрительно косясь на камеру, они, однако, подтвердили, что эвакуация, конечно же, производилась по плану. Первоначальный план был разработан давным-давно, но каждый год обсуждался и совершенствовался. Я как никогда был исполнен оптимизма, что отнюдь не совпадало с настроениями местных жителей. Безупречную организацию исхода, на мой взгляд, просто маленькое чудо, они, судя по всему, восприняли как должное. Но теперь, благополучно, как всегда и предполагали, преодолев этот этап, они ждали, что предпримут наемники дальше, и уверенности у всех заметно поубавилось. «Как вы думаете, чего ждать в ближайшие 24 часа?» – спросила женщину с малышом на коленях. Она не ответила, только, словно пытаясь защитить, обвела мальчика руками. И тут раздался крик боли. Столовая мгновенно опустела. Мне удалось пробраться сквозь сгрудившуюся на площадке между торговыми палатками и столовой толпу. И тут же, отпрянув в панике, она потащила меня назад. В нескольких метрах над землей, поднятой невидимой рукой, висел молодой фиджиец. Глаза расширены от ужаса, кричит, зовет на помощь. Парень делал жалкие попытки сопротивляться, но руки его, окровавленные, переломанные, бессильно свешивались. У локтя в кровавом месиве белела кость. Против такой громадины не попрешь. Толпа, вопя и стеная, бросилась в рассыпную. Я замешкался, скованный ужасом. Меня сбили с ног. Рухнув на колени, я съежился, закрыл руками голову. И все равно охваченные паникой люди натыкались на меня. Кто-то, споткнувшись, налетел на меня с размаху, молотя кулаками и локтями. Потом, едва не сломав мне позвоночник, оперся на мою спину, чтобы удержать равновесие. Я вжался в землю. Свалка продолжалась. Встать бы на ноги, ну куда там. Только попробуй, тут же опрокинут навзничь, затопчут, от лица живого места не останется. Но куда страшнее града ударов были отчаянные вопли фиджийца. Я схватил голову, зажимая уши, только бы избавиться от этих звуков. Где-то неподалеку рухнула наземь палатка. Шли томительные секунды, на меня больше никто не натыкался. Я поднял голову, площадка опустела. Парень был еще жив, но глаза уже то и дело закатывались, слабо подрагивала челюсть. Обе ноги раздроблены. На невидимого мучителя сочится кровь. Каждая капля внезапно застывала в полете, на мгновение растекалась по скрытой от глаз, но вполне осязаемой поверхности и исчезала в маскировочном панцире. Задыхаясь, издавая нечленораздельное сдавленное проклятие, я пошарил по земле в поисках камеры. В горле застрял ком, в груди теснило. Каждый вздох, каждое движение отзывалось болью. Я нашел камеру. Сотрясаясь дрожью, пристроил ее на плечо, поднялся на ноги и начал снимать. Висящий в воздухе человек уставился на меня, не веря глазам. «Помоги мне!» – поймав мой взгляд, прошептал он. Я беспомощно протянул к нему руку. Насекомое не обратило на меня ни малейшего внимания. Я знал, я вне опасности. Тварь хочет, чтобы мир это увидел. Но меня душили злоба и отчаяние. Лицо и грудь ручьями заливал омерзительный холодный пот. Робот поднял человека повыше. Поверхность его подернулась индифференционной рябью. Повинуясь моему взгляду, объектив камеры пополз вверх, хоть я и знал, что в кадре только искореженное тело и бесчувственные небеса. «Где же ваше долбанное ополчение?» – услышал я собственный крик. «Где ваше оружие? Где бомбы? Сделайте же что-нибудь!» Голова несчастного бессильно свесилась. Я надеялся, что он без сознания. Невидимые клешни с треском переломили ему позвоночник и отбросили останки. Я услышал, как тело шмякнулось на натянутый над насосами тент и скользнуло на землю. Казалось, все 10 тысяч обитателей лагеря разом взвыли. Страшный крик эхом отозвался в мозгу. Закричал что-то бессвязно и я, но глаза неотрывно смотрели в точку, где должен был быть робот. Вдруг пространство передо мной издало громкий скребущий звук. Над закоулком вокруг площадки повисла леденящая тишина. Насекомое, играя со светом, явило нам контуры своего тела, очерченное то серым, как известняк, на фоне неба, то голубым, как небеса, на фоне скал. Между шестью конусообразными ногами свешивалось длинное сегментарное туловище, которое с обеих сторон заканчивалось бесперстанно движущимися, с любопытством принюхивающимися головами. Из щитков панциря то и дело появлялась и вновь скрывалась четверка гибких щупалец с острыми когтями. Я стоял молча, чуть покачиваясь, и ждал. Вот сейчас что-нибудь произойдет. Кто-нибудь выскочит из закоулка с кучей пластиковых взрывных устройств за пазухой, как камикадзе забросится в объятия к чудищу. Хотя ему и на десяток метров подойти не удастся. Тут же отлетит обратно в толпу и вместо монстра спалит десяток своих. Страшилище изогнулось, подняло пару конечностей, триумфально потрясая ими в воздухе, и побрело к проходу между палатками. Люди бросались к стенам, неистово раздирали ткань, пытаясь ускользнуть с его дороги. Оно прошло по проходу и исчезло, направляясь на юг, к городу. Притулившись прямо на земле за отхожими местами, сил не было смотреть на павших духом обитателей лагеря, я отослал в Зринет материал о случившемся на моих глазах убийстве. Попытался было сочинить к нему какой-нибудь текст, но, видно, шок еще не прошел. Сосредоточиться никак не получалось. Военные корреспонденты твердили о себе, изо дня в день видят картины куда страшнее. Сколько же времени нужно, чтобы привыкнуть? Я просмотрел международные трансляции. Все по-прежнему наперебой твердили о соперничающих анархистах, включая Зринет, которая так и не показала ничего из присланного мною. Я потратил минут 5, пытаясь унять расходившиеся нервы, потом позвонил Лидии. Добраться до нее лично удалось только через полчаса. Вокруг слышались лишь многоголосные рыдания. А что будет после 10-го нападения? После 100-го? Закрыв глаза, я унесся мыслями в Кейптаун, в Сидней, в Манчестер. Куда угодно. И вот Лидия ответила. «Это я», — заговорил я. «Я снимаю все это. Что с моими материалами?» Новости не ее епархия, но лишь от нее я мог получить прямой ответ. «Твой некролог Вайолет Масалы?» — кипя от ярости с каменным лицом, ответила Лидия. «Целиком и полностью высосан из пальца. И в нем ничего не говорится о культе, приверженцы которого убили Ясуку Нисида. А теперь и Генри Бутса. Я видела показания, которые ты отослал охранной фирме. И о холере, и о рыболовном судне. Что за игру ты затеял?» Я судорожно перебирал в уме отговорки, силясь найти подходящую. Если бы я этого не делал, Масала умерла бы, не годилась. Я сказал. Все, что я сфабриковал, она говорила на самом деле. Не перед камерой. Спроси ее. Лидия не шелохнулась. Тем не менее, это неприемлемо. Все равно это нарушение всех канонов. И мы не можем ни о чем ее спросить. Она в коме. Не хочу я этого слышать. Если у Масалы затронут мозг, значит все зря. Я многого не мог тебе сказать. Не мог выдать антропокосмологов, опубликовав все, что знаю. Пустые слова. Антропокосмологи уже тогда прекрасно знали, что я скажу властям, что нет. Лицо Лидии смягчилось, словно я зашел настолько далеко, что теперь заслуживал лишь жалости, но не упреков. Послушай, я надеюсь, что ты найдешь способ благополучно вернуться домой. Но материал твой не пойдет. Ты нарушил условия контракта. И отдел новостей не интересует твое освещение политических проблем острова. Политических проблем? Да я в самом пекле войны, которую финансирует крупнейшая биотехнологическая компания планеты. Я единственный на острове журналист, которому, кажется, удалось нащупать ключевое звено всего происходящего. И я работаю только на Зринет. Точка. Как же это их может не интересовать? Мы получаем материалы от других корреспондентов. Да, от кого же это? От Дженнет Уолш? Не твое дело. Не верю. Ингенюити убивает людей, а... Лидия предостерегающе подняла руку. Я не желаю больше слушать твои пропагандистские выпады. Договорились? Мне очень жаль, что на тебя свалилось столько неприятностей. Мне очень жаль, что анархисты убивают друг друга. По-моему, она говорила с неподдельной грустью. Но если ты принимаешь чью-либо сторону, если хочешь с помощью сфальсифицированных кадров взбаламутить людей, настраивая против бойкота и существующего законодательства, это твои проблемы. Тут я ничем помочь не могу. Будь осторожен, Эндрю. До свидания. Смеркалось. Я бродил по лагерю, снимал, тут же передавая сигнал на свой домашний терминал, чтобы наверняка сохранилось. Неизвестно зачем. Отлаженный механизм городка беженцев по-прежнему действовал исправно. Насосы качали воду. Безупречно работала канализация. Везде горели огни. На матерчатые стены палаток легли оранжевые и зеленые отсветы. Из каждой второй двери неслись ароматы готовящейся пищи. Запасенной солнечными батареями энергии хватит еще на несколько часов. Серьезного ущерба лагерь не понес. Ни одно из сооружений, обеспечивающих физический комфорт, не разрушено. Но встречающиеся на каждом шагу люди были молчаливы, испуганы, напряжены. Робот мог вернуться в любую минуту, днем ли, ночью, и избрать себе следующую жертву. Или тысячу жертв. Посылая с города роботов, нанося случайные удары, бандиты скорее посеют панику, быстрее прогонят людей дальше к побережью. Беженцев от парникового эффекта оттеснят к самой береговой линии, где им останется дожидаться следующего шторма. Та самая участь, от которой бежали они когда-то в безгосударство. И, может быть, готовится всем вместе покинуть остров. Так я и не понял, что же сталось с так называемым ополчением. Может, в каком-то идиотском порыве храбрости остались в городе и все уже перебиты. Я просмотрел местные сети. Расплывчато сообщалось о десятках нападений, подобных тому, которому я недавно был свидетелем. Но помимо этого почти ничего. Конечно, на то, что анархисты раззвонят по сетям обо всех своих военных тайнах, рассчитывать не приходилось. Но отсутствие неистовой пропаганды, вдохновляющих заявлений о скорой победе, настораживало. Может, это молчание ничего и не значило. Но если значило, я никак не мог разгадать, что. Холодало. Просить приютить меня в чужой палатке не хотелось. Получить отворот-поворот я не боялся. Просто, несмотря на все мои ничтожные попытки демонстрировать солидарность, все еще чувствовал себя посторонним. Эти люди со всех сторон окружены врагами. И доверять мне у них нет ни малейших оснований. Так что я сидел в столовой, прихлебывая жидкий горячий суп. Расположившиеся рядом люди вполголоса беседовали между собой, поглядывая на меня скорее с некоторой опаской, чем с открытой враждебностью, и все же в свой круг не допускали. Я угробил свою карьеру. Ради Масалы, ради технолиберации, и ничего не получил взамен. Масала в коме. Без государства на краю гибели его ждет долгая кровавая бойня. Я застыл в оцепенении. Никому не нужный параноик. А потом пришло известие о Такиле. Он благополучно покинул город и находится в другом лагере, меньше, чем в километре.